377 лет жизни спустя. Планета Алия, берег моря, день. Трубно высморкавшись, я посмотрел со склона вниз, где мальчишка лет 5 зашевелился и с некоторым трудом сел, осматриваясь. А рядом, умирая, хрипел старый псион. Да, знакомая ситуация. Помнится, я тогда хотел размозжить старому уроду голову. Ну да, вон к камню пополз. Сидя наверху, я с интересом наблюдал за своими действиями, которые произошли, казалось, так давно, что требовалось освежить воспоминания. Ха, а ведь сейчас, если посмотреть, то нас можно принять за близнецов. Да и тело, в принципе, одно, дважды омоложенное. Мне снова стало 5 лет. Только очнулся я там внизу на пляже с час назад и в физическом состоянии куда лучшем, чем тот я, что сейчас возился с камнем, напрягая и так небольшие силы. Так что успел, зайдя в воду по колено, пройти до скал, это чтобы следы на песке не оставлять, и по камням, добравшись до места своего прошлого подъема, подняться наверх. Еще и продуло на ветерке. Вон сопли пошли. Тяжело, но я справился. А отдыхая, заметил первое шевеление от того моего первого «я». Задерживаться не стоит, заметит еще. Я вот не припомню, чтобы кроме меня и того старого псиона кто-то еще был на пляже. Значит, не стоит менять историю в этом деле. Я уже поменял, вон что вышло. Чуть все содружество не самоликвидировалось. По крайней мере, все к этому шло. Отодвинувшись от края обрыва, я взял небольшие полусапожки и стал их надевать. Оказалось, при перемещении у того прошлого я обувь все же была. Но я решил, что если в памяти моей ее не было, значит, ее не было, а обувь мне и самому пригодится. В отличие от прошлого меня, я переместился в прошлое обнаженным и без имущества. Условия такие были. Или так, или никак. Так что особо выбора не было. Так что теперь из имущества при мне были только эти полусапожки, и все. Остальное я не трогал. Кстати, а баула, что значился в списках имущества старого псиона, также не было. Значит, точно не перенесся при переходе, иначе я бы его прихватил. Встав и притопнув ножкой, чтобы обувка села, я побежал к поселению. Нужно успеть оказаться там до появления местных островных амазонок. Встречаться мне с ними не в тему. Не хочу так ярко вмешиваться и менять историю, как я это делал раньше. Да и с самим собой встречаться я не буду. Пусть идет, как идет. Конечно, какие-то изменения в истории с моим вторым появлением тут будут, но надеюсь минимизировать их. Пока я бежал, размышлял. А поразмыслить было о чем. Как я жил все эти века? Жил, воевал, любил, безумствовал, воевал, творил, создавал. Я был правителем, ученым, военным, управляющим, чиновником, вольным торговцем, шахтером, исследователем и даже офицером СБ. Я все успел переделать, всем успел побывать. И все это сохранилось в моей памяти. Думаю, еще одного такого уникального и разностороннего специалиста, как я, в Содружестве, да вообще во всех галактиках, просто нет. Я не раз пытался вернуться в ту вселенную, где повстречался со старым псионом и его детьми-крикунами, но как будто стена. Однако, получив изрядный опыт в исследованиях, включая псионическую энергию, я доработал те плетения заклинания старого псиона, с помощью которого тот пытался переместиться на Алию, с перемещением сознания в мое тело. Как раз только что я и наблюдал это неудавшееся использование плетения. Позже я нашел, в чем ошибки, их было несколько, доработал, модернизировал и фактически изменил до неузнаваемости. И вот, воспользовавшись плетением в критической ситуации, когда меня зажали, переместился снова в прошлое. То есть получил еще один шанс на жизнь. А почему и нет? Лично я был не против начать все сначала. С чистого листа. Один путь уже пройден, проанализирован, и стоит подумать о новом своем пути. Надо сказать, вспомнить о своей прошлой жизни было что. Взять того же короля бывшего королевства Базат. Моя задумка тогда сработала. О том, что после того, как я ушел с Алии, увидя все трофеи и скрылся на фронтире, тот знал. Искали меня разведки всех государств, засылая эмиссаров к пиратам, контрабандистам и вольным шахтерам. Если кто что увидит, премию обещали за информацию не слабую. Но больше всех была активность от людей короля. Причем как раз они знали, кого искать. Спасибо, АЕС. Так что, когда я так ярко засветился на столичной планете Конфедерации, с киями это случайность, я вообще не в курсе был, что та в Конфедерации проживала, то дальше поначалу играл по тем правилам, что мне навязывали. Например, меня там же, в дуэльном зале Совета дворян, арестовали по обвинению в убийстве дворянина. Причем это сделали правоохранительные органы Конфедерации, но король попросил передать меня им, для личного наказания, так сказать. Причем, чтобы усугубить мою вину, еще и моих девчат-наложниц подговорили так, чтобы те плакались и врали, как я мучил и как издевался, захватив их у пиратов. Купили их просто. Девушки не только любвеобильные были, но и падкие на деньги. Уж я-то знал. Откровенно говоря, те удивили. Я же их предупреждал. Описывал, что делать, когда меня арестуют, но те решили сменить хозяина. Видимо, очень хорошо заплатили. В общем, потом я им это припомнил. Предательство я не прощал ни тогда, ни сейчас. Живьем в промышленный утилизатор по очереди сунул, ногами вниз, чтобы все чувствовали. Однако дело не в них. Мне нужно было, чтобы конфедерации и представители высшей элиты бывшего королевства подставились под мой ответ. Воевать с ними просто так я не мог. Это должен быть ответ, адекватный и жесткий. Так что, когда из меня начали выбивать информацию по тому, где находятся крепости и остальное королевское имущество, то я спокойно сообщил, мол, еще раз ударят, и война с представителями бывшего королевства обеспечена. На что следователи только посмеялись. Зря это они. Умерли мучительно. К лекарственным препаратам те еще не приступили, решив по старинке начать. Вот ответку от меня и получили. А потом и конфедерация вписалась за короля и его свиту. Через 2 года конфедерация после войны со мной выплатила контрибуцию. Представителей высшего света бывшего королевства на ее территории осталось очень мало. Те, что не успели сбежать в другие королевства, были уничтожены мной. Вот после получения контрибуций, это были верфи, разные серьезные производства, научные мощности и все то, что я получить или купить просто не мог, даже на черном рынке. Вернувшись в систему красавицы, я продолжил изыскания. Почти на 20 лет выпал из жизни. Про меня даже подзабывать стали. Ну, я и напомнил. Рассказывать о своей жизни можно много, не на одну книгу интересных рассказов и мемуаров хватит. Но не буду. Прожил и прожил. Опыт получил и решил, что в этот раз буду вести другой жизненный путь. Не такой яркий и заметный для всех. В этот раз постараюсь маскироваться, хотя бы в первое время. Да и своему пришлому мне постараюсь не мешать. У него еще все впереди. Забежав в поселок, амазонки еще не было, я рванул дальше к порту. Судов тут в разной степени сохранности поблизости хватало. Говоря о судах, я имею в виду не космические или атмосферные, а настоящие, морские. Ранее тут было несколько рыбных заводиков, так что сейнеров и тому подобного хватало. В прошлый раз я сюда не заходил, надеялся что-нибудь из атмосферной техники найти. А сейчас нужно. Стрекоза должна остаться амазонком и второму мне. Осмотрев то, что еще держалось на воде, я приметил прогулочный катер в рядах другой техники у частных пирсов. Он мне был хорошо знаком. Тот, что на воздушных крыльях. У меня такой был, и я любил погонять на нем по лагуне в бухте Красавицы. Так что я сразу рванул к нему, стараясь не споткнуться на том мусоре, что был раскидан вокруг, и не провалиться в дыру в пирсе. Еще не хватало убиться. Добрался нормально. Смог аккуратно вскрыть запертый катер. Похоже, эта техника не сильно интересовала местных, хотя часть других судов как раз были вскрыты. Некоторые имели следы сажи и запах гари. Видимо, их сожгли. От других лишь антенны и верхние части рубок остались, торчали из воды. Забрался в двигательный отсек катера, тут было воды по пояс. Похоже, влага попадала через полуоткрытый люк внутрь во время дождей. Других повреждений не имелось, я проверил. Также проверил судовую батарею. Энергия еще имелась. Поэтому включил помпу, чтобы откачать воду. И пока та работала, катер медленно поднимался из воды, его освобождали от тонн воды, я побежал в городок. Нужно одежду подобрать по размеру, и соваться в те места, где будут работать амазонки и прошлые, я не стоит. Следы оставлять не хочу. Я же тот в прошлом их не обнаружил, значит и не будет. Еще еды бы набрать и емкость найти, чтобы запас пресной воды иметь. С наступлением темноты мой катерок отошел от частного пирса и, лавируя, стараясь не повредить днище, лежавшее на дне бухты морские суда, направился к выходу. Подойдя к пляжу со стороны моря, ткнувшись носом в песчаное дно берега, до самого пляжа 10 метров оставалось, я спрыгнул голышом в воду и, добравшись до берега, накинул на ногу старого псиона петлю. Вернувшись, включил лебедку. Тот прошлый я уже раздел труп и спал так, что из пушки не разбудишь. Так что работал я спокойно. Утянул труп подальше от берега и, подняв на корму, простым ножом стал разделывать. Были причины. Тот весь был нашпигован псионическими камнями, что поддерживали в нем жизнь. Вот их я и забрал, не побрезговал. Потом, сбросив тело в воду, омыл палубу от остатков крови, рванул на максимальном, на допустимом ходу, чтобы крепости не обстреляли, к одному из ближайших островков. Их тут хватало. До 1 км 100 было, до другого меньше, около 80. Я планировал там найти атмосферную технику. Стрекозу-то трогать нельзя. И добраться до убежища клана Аляпрас раньше. Уничтожу его. Благо коды Кискину помню. Простенький тот был, забавный. Оттого и зацепился в памяти. А нужно мне это, чтобы у девчат с острова сложилась судьба по-другому. Пусть я и не виноват, как она сложилась в той истории. Сами на это пошли. Но хоть так, незаметно вмешиваясь, постараюсь ее изменить. Может, мне и не придется убивать Айес. Я это сделал, когда собрался открутить голову ее королю, припомнив ему все. Она же гвардейцем была и встала между ним и мной. Ну да ладно, это уже их дело. А у меня в планах забрать яхту клана Аляпрас, перегнав ее куда-нибудь в глухое место, да на тот же соседний остров, и спокойно дождаться, пока планета не станет свободной, и вместе с остальными 500 судов покинуть ее. А куда лететь, я уже знал. В Содружестве, точнее на Фронтире, имелась 1 планета. Жители у нее вполне достойные, только вот не брали их планету в ряды Содружества. А в состав других государств, на начальном этапе с низким рейтингом гражданства, те сами не хотели. И правильно делали. У меня 6-я по счету жена оттуда была, знаю, о чем говорю. Вот я и решил добраться до планеты, сменив яхту где-нибудь на Фронтире на что-то другое, не такое заметное. Влиться в общество планеты и начинать поднимать ее промышленность, науку и остальное. К чему нам Содружество? Мы и сами справимся. Все будем производить. Посмотрим, что из этого выйдет. И перестанет планета быть сырьевым и людским придатком Содружества, а станет независимым государством. Мы еще посмотрим, вступать нам в это Содружество или нет. Кстати, а планета имеет забавное название в списках навигационных карт. Грязь. Вот такие были планы. А я стоял в рубке, управляя катером, и улыбался. Ветер трепал кудри, а я был счастлив и не скрывал этого. Молодость и новая жизнь фактически с чистого листа. Что может быть лучше? Особенно, когда уже имеешь опыт подобной жизни. Вот и я считаю, что лучше просто ничего не может быть. Поживем, увидим. Только через месяц я узнал, что обе амазонки с острова все же закольцевали того меня. А молодцы. Похоже, в этот раз их жизнь сложится хорошо и благополучно. Больше в их судьбу вмешиваться я не буду, как это сделал с уничтожением клана Аляпрас. Дальше тот прошлый я справится сам. Удачи им. А у меня своя судьба и своя жизнь. Новое. Конец серии. Аудиокнигу читал Максим Суслов.